Глава 16. Игорь. «Тим!» — выбегаю на улицу, в чем был, в футболке и домашней обуви. «Тим!» — ору на весь двор или даже на всю улицу. Его нет, и следов на снегу нет. Куда он делся? Он ночью звал Юльку, и он ходил со мной к ней в дом. Точно! Возвращаюсь в холл, подхватываю куртку. Вступаю в зимние ботинки. Черт, шнурки! Плевать, потом завяжу. Тим! Бегу по улице в сторону Юлькиного дома. У него же температура, его лихорадило всю ночь, он же... Ты мальчонку ищешь? Вдруг слышу рядом старушечий голос. О, я знаю ее, бабулька с этой улицы, имя еще чудное, как ее... «Александра Гавриловна!» — выдыхаю. «Сын один из дома ушел!» «Ой, без спросу!» — ошарашенно ахает старушка. «Без спросу, я работал, не видели?» «Видала, видала!» — качает головой. «Он еще собаку свою под мышкой тащил. Я ему говорю, да ты пусти его, а он...» «Александра Гавриловна!» Взрываюсь, но тут же прикусываю себе язык. «Где он был?» «Да когда Юле пришел, до дома бабкину», — взмахивает рукой старушка. «Но Юляши ж нет, она уехала». «Я ему так и сказала». Она поворачивается и тем же жестом машет в сторону электрички. «Уехала Юленька ваша». Замираю. Пару секунд смотрю в сторону электрички, а внутри, словно замедленной съемкой, прокручивается лес, железнодорожные пути, поезд. «Куда? Куда ж ты? Деревню подними!» — орет мне вслед старушка. А я ее уже не слышу. Сорвался и побежал, забыв даже сказать ей спасибо. Потом, наверное, не знаю, сейчас... Тропа. Где-то тут я Юльку ночью встретил. Тут должен быть поворот. Черт, я редко здесь хожу, у меня ж машина. А Тим леса вообще не знает. Один раз мы с ним выходили по краю. Тропа к электричке. Бегом. А здесь развилка. Тяф! Вдруг слышу. Замираю. Показалось? Нет, точно, слева. Тяф! Тяф! Через сугроб, спотыкаясь, загребаю рукой снег. «Тим!» — ору на весь лес. «Тим! Стой!» Настигаю его метров через 20. Пушистая сосна и рекс под ней. Тим в сугроб свалился, сидит, отряхивается. «Тим!» — падаю перед ним на колени. «Боже, ты же раздет совсем!» Куртку-то он взял, да под курткой ничего. Считай, одна футболка, в которой спал. Подхватываю сына на руки. Вот куда ты? Ну, дошел бы ты до поезда, уехал бы. Я уже поднял сына на руки, накинул на него свою куртку. Наверное, это лишнее, но я не могу по-другому. Меня трясет всего. Хочется его укрыть, закрыть, спрятать. На какой бы станции выходил, куда бы дальше шел? Спрашиваю я своего мальчика. А тот лишь сопит обиженно. Но ловлю его взгляд. Найду я твою Юлю, клянусь, сегодня же и найду. Правда? Впервые подает голос мой малыш. Правда. Задираю правую руку на уровень плеча в каком-то смутно знакомом жесте. Даю слово. Тяф, тяф! Раздается снизу. Что? Пытаюсь его рассмотреть. С ребенком на руках это не так уж и просто. Звоночек ты наш драгоценный. И вдруг я понимаю, что только благодаря этому щенку я нашел сына. Тим же слышал меня, но не отзывался. Только подтявканью и нашел. Рекс. Присаживаюсь, поднимаю его за шкирчонку, сажаю сыну на живот. Спасибо тебе, псина. И горло перехватывает. Утыкаюсь носом во влажную от снега шапку моего мальчика, глубоко вдыхаю. «Идем, у тебя температура была». Тут недалеко, за пеньком поворот к домам. Я уже почти пришел, как слышу. «Нашел!» Даже не знаю, чей это голос. И еще один. «Нашел, нашел!» Уже без вопроса, видимо, кому-то другому кричат. Чуть поворачиваюсь, выглядываю из-за сына. «Блин, деревенские, кто в чем? Кто в куртке, кто в старой шубе? Видно, что люди наспех выбегали». «Митрофанна, нашли мальчика!» — кричат по цепочке. И дальше на тропинке слышу далекое «Нашли!» «Видишь?» — смотрю на сына. «Сколько людей за тебя переживало!» А он лишь прячет свой носик у меня на груди. «Не замерз?» — подбегает ко мне какая-то суетная женщина. «Сколько он в лесу провел? Одет-то как легко!» Ловит мой недоумевающий взгляд. «Я фельдшер!» «Пойдемте в дом!» Киваю на свой забор. Тут уже близко. Кажется, никогда в моем жилище не было столько суеты. Дама, назвавшаяся фельдшером, не спрашивая моего мнения, пошла с нами в гостиную. Профессионально прощупала моего сына, достала фонендоскоп, послушала, заставила его открыть горло. «Признаков переохлаждения не вижу», — с сомнением качает головой она. «Разотрите, укутайте». «Архитектор, вот, держи!» Все та же баба Саня пихает мне в руки бутылку с чем-то явно крепче 40 градусов. «Это растереть!» — смотрит мне в глаза. «Ну, можно и так». «Не», — кручу головой, — «так не буду». «А это нагрей с медом постреленку своему». Кто-то из женщин ставит на стол 3-литровую банку молока. «Свежее, утренней дойки». Рядом становится пластиковая баночка меда. «Это от Иваныча, с пасеки». «Спасибо». Вдруг понимаю, что не все лица тут и знаю. «Меня Игорь зовут». «Ага», — включается все та же баба Саня. «Юляша говорила». А Тим, услышав о своей няне, сразу подобрался, даже Рекс уши навострил. «А, — начинаю, — а вы не знаете, где Юлю найти можно, где она живет? Почему-то понимаю, что мне надо к ней ехать, не по телефону разговаривать, а лично, да и...» «Ой, — ахает бабка, — сейчас и не знаю. То ж она с женихом жила, а то ж поссорилась». «Поссорилась?» — хмурюсь я. «Ну да», — кивает бабулька-соседка. «Она ж среди ночи в деревню чего и приперлась. Домой с работы пораньше пришла, а там жених ейный с другой девкой милуется. А идти больше некуда, кроме как в бабкин дом». Старушка обескураженно качает головой, а я вдруг понимаю, что не могу вздохнуть. И не из-за Тима. «Юля. Она в бабкин дом среди ночи приехала, потому что поссорилась с женихом до того, как познакомилась со мной».